«Все теперь мы вне опасности», — невозмутимо сообщил он. «Раз так, то самое время нам поискать место для привала». «Еще один лабиринт», — заметила невесело Риталиэйн. «Вот хык хорошо, в противовес Савериши, кажется, заметно повеселело. Здесь мне кутха комфортнее, чем на Дмхе». «Двигаемся», — вклинился Адир, внимательней по сторонам. «Не найдете места для привала, так хотя бы предупредите об опасности». Его замечание лишь слегка опоздало. Из бокового коридора на нас выплыло нечто непонятное. Прежде чем кто-то успел среагировать, это вцепилось в Шантири. Вернее, попыталось. Только челюсти неизвестной, ну пусть рыбы, начали смыкаться на руке девушки, как-то лишь слегка встряхнув рукой, сформировала на ней целый десяток шипов. Прежде, чем тварь успела сообразить, она уже была пронзена как минимум в 5 местах насквозь. «Что это за дрянь?» — спросила Авери, указывая на застывшую после смерти тварь. «Рыба», — сделал предположение Макр. «Нет», — отрицательно покачал головой Артур, подобравшись вплотную к Шане, «скорее еще один механизм». «Что?» — заинтересованный Тарл сразу же поспешил к месту событий. «Я уже и сам заметил то, что имел в виду Артур. На руке у Шаны висел примитивный, ну, наверное, это можно назвать роботом. Мы приняли его за рыбу, только потому, что его корпус имитировал внешний вид встреченных нами в подводном лабиринте пираний. При ближайшем же рассмотрении сразу становилось ясно, что пронзенная тварь никогда и не была живой. Какие-то странные металлические приводы, драгоценные камни на месте глаз, какой-то голем, нерешительно выдал Уртон после осмотра рыбины. «Почти не чувствую в нем магии», — хмуро добавил Артур. «Так что эта штука куда сложнее большинства големов. Не столько магическая, сколько механическая». «Вправду», — пораженно выдавил из себя Уртон, когда Шана, убрав шипы, отдала рыбину ему в руки. «Какая поразительная технология. Богопротивная. Никому кроме единого не дозволено создавать жизнь», — мрачно поправил здоровяка Макр. «Успокойся, Макр. Она не совсем живая», — утихомирил пыл церковника Артур. Что странно, про Шану он до этого ничего не говорил. А она ведь тоже подходит под категорию созданной жизни. Может, даже он понимает, что девушка просто жертва превращения. Или он молчал по другой причине. «Может, вы уже перестанете ее разглядывать?» — полуутвердительно спросила Риталиэйн, заметив, что Уртон с избранным не на шутку заинтересовались рыбиной. «Нам все-таки пора двигаться дальше», — тут же добавил проводник. «Да-да, конечно. Потом попробую разобраться, как она работает на досуге», — очнувшись, Тарл стал упрятывать рыбину в свою сумку. Его не остановило даже то, что она как была мокрой, такой и попала в его сумку. Попаданец же после слов проводника и Авери просто отошел в сторону. Было похоже на то, что он немного смущен своим поведением. «Идем», — уточнил Тарл проводник с тяжелым вздохом. «Да», — кое-как запихав рыбину, отозвался здоровяк. «Видеть эту черту Уртона мне еще не приходилось. Так странно было видеть, как здоровенный суровый четырехрукий гуманоид косится на свою сумку с еле сдерживаемой радостью. Прямо как ребенок. А еще не верил в то, что Уртонов так интересуют разнообразные технологии». Мы двигались уже около получаса. Окружающий пейзаж почти ничем не отличался от того, который мы видели в подводном лабиринте. Некое разнообразие вносили только заросли шакрабовых полипов, да редко встречающиеся на пути механизмы непонятного назначения. Чуть позже к ним добавились еще и раскаленные трубы, идущие по стенам на уровне моей головы. За это время нам еще несколько раз встречались механические рыбы. Только теперь они в основном встречались по 3-5 штук за раз. Одиночки встречались очень редко. Каждый раз перед нападением механизмы старались застать нас врасплох. И такая тактика принесла свои плоды. Несколько членов отряда обзавелись новыми царапинами. К счастью, серьезно никто не пострадал. Но этого хватило, чтобы мы стали относиться к новой опасности со всей серьезностью. Тут дело было даже не в царапинах как таковых. Одним из минусов подводника можно считать последствия любых нарушений его оболочки. Каждый раз, когда ее целостность нарушается, подводник не может зарастить образовавшуюся прореху моментально. Из-за этого уровень воды внутри наших оболочек с каждой схваткой стал постепенно повышаться. В таком темпе, рано или поздно кто-то из нас банально не дождется смерти от ранений. Бедняга просто захлебнется водой. И что самое поганое, по наблюдениям, именно эту цель и преследуют рыбины. Кем бы они ни были, ума и подлости им было не занимать. Скорее бы уже нам выйти отсюда, ши, как наиболее пострадавшая от нападок, уже почти глотала воду внутри подводника. И не сказать, что ящерке это сильно нравилось. Идти осталось не так далеко. Один раз заночуем, а уже на следующий день к утру подойдем к выходу из этого подводного царства. Адир разделял обеспокоенность ши. Воды в его подводнике было чуть выше пояса. Хорошо бы, невесело протянула девушка. Из всех нас в схватках с рыбами не понес никаких потерь, только Сен. Рыбины то ли не обращали на него внимания, то ли вообще не считали его за цель. Как бы то ни было, не трогали они только его. Начав поиск места под ночлег, мы по пути зашли в одну из комнат. После установки звезды пострадавшим от атак удалось опорожнить свои подводники от лишнего балласта. К сожалению, ночевать под звездой не представляется возможным из-за ограничения по времени, поэтому, после ее дезактивации, нам еще некоторое время пришлось искать место под ночлег. По пути на нас напали несколько рыбин, немного повысив уровень воды уши и тарала в подводниках. Сегодня им придется спать с мокрыми ногами. На утро оба пострадавших были слегка на взводе. Нормально поспать из-за воды у них не получилось. Тарал так вообще теперь смотрел на рыбину у себя в сумке со вполне заметной ненависти. От недавнего обожания не осталось ни следа. Злобные твари, почти что выплюнул Уртан за завтраком. Тха, поддержала его разозленная Ши. Успокойтесь, я же уже говорил. Сегодня мы, наконец, покинем территорию морского царя, обнадежил пострадавших проводник. Два. Максимум 3 часа и мы попадем в гости к Пламенному. Если у него и остальные подчиненные такие, хмуро отметил Артур, то я предчувствую крайне веселый поход в гости. В его власти почти нет живых слуг, так что да, готовьтесь ко встрече с чем-то подобным. Решил честно рассказать о предстоящих опасностях карт, но зато там уже не будет воды, так что должно быть полегче. «Только это меня и утешает», — невесело обронил Артур. «Мы осторожно продвигались за проводником, ежесекундно ожидая нападения очередного косяка механизмов. Вопреки опасениям, за первый час мы не встретили ни единого робота. Эта передышка дала нам возможность немного передохнуть. Я же благодаря этому получил возможность спокойно разглядывать окружающий нас пейзаж, не опасаясь в один прекрасный момент остаться без руки, а посмотреть было на что. Целиком сосредоточенные на отражении атак рыбин, мы и не заметили, как камень бездны сменился на металл. Пол был все еще каменный, но пятна шакраба на нем вскоре обещали заменить и его. Чаще стали попадаться разнообразные механизмы, иногда неподвижные, иногда не очень. По большой части это были уже знакомые мне помпы, но изредка попадались и совсем незнакомые приборы. Ну и, конечно, множество разнообразных труб, порой почти полностью скрывающих собой стены. «Мы уже близко», — заметил Адир, — «это граница между владениями. Совершенно спокойно дойти до перехода нам все-таки не дали. Слишком уж мы расслабились». Когда отряд проходил очередной перекресток из боковых туннелей, на нас набросилось сразу 2 косяка рыбы. Прежде, чем я успел понять, мой подводник уже вовсю жевали 2 механизма. Еще с первых схваток я понял, что мой тесак не пригоден для боев с рыбами. Слишком медленно я им орудую, в то время, как рыбины, находясь в своей стихии, показывают чудеса эквилибристики. Поэтому единственным способом победить агрессоров для очень быстро стали руки. Одной из слабостей рыбин была их крепкость. Мне с моей силой достаточно было ухватить тварюгу, и ее судьба уже решена. Вот и сейчас, Один из роботов довольно быстро попал мне в руки. Движение руками, как будто рву телефонный справочник, и механизм распадается на две безвредные части. А вот со вторым големом все оказалось куда сложнее. Может, он был быстрее своего собрата, может, просто атаковал с неудобного положения, но мне никак не удавалось ухватить его. Воды в подводнике становилось все больше. Не то чтобы это меня всерьез беспокоило, но все-таки. Неловкие попытки Сена вступиться за меня не особо помогали. Хорошо еще, что тварь продолжала его игнорировать. Помогла нам Шана. Появившись рядом с нами, она одним слитным движением выбросила в сторону рыбину руку. И эта атака оказалась удачна. Оказавшись в руках девушки, голем быстро расстался со своей псевдожизнью. К тому времени остальные тоже покончили со своими противниками. Быстрая перекличка дала понять, что бой не обошелся для нас даром. «Ши!» Крик Артура заставил меня поспешить к девушке, бьющейся в судорогах на полу. По связи то и дело доносилось невнятное бульканье и крики. «Она сейчас захлебнется!» Сходу оценил ее состояние Артур. «Отойди, я попробую ей помочь», — отстранила попаданца в сторону Авери. Склонившись над головой Ши, Авери прижала свои руки к ее куполу. Все застыли. Через несколько мгновений Ши перестала дергаться и застыла на полу. «Она умерла», — мрачно проронил Адир, подозревая худшее. «Нет, только потеряла сознание. Воду из легких я вывела», — откликнулась Риталиэн, — «так что она должна скоро очнуться». «Все в порядке», — обеспокоенно уточнил Артур. «Более-менее», — ответила эльфийка, — «помогать ей одной я могу достаточно долго. Куда хуже станет, если вода затопит еще чей-нибудь подводник». «Ясно. Значит, нам надо торопиться», — подвел итог Адир. «Тисмар, возьми ее пока на руки. Когда очнется, дальше пойдет сама. Чем быстрее мы перейдем на следующий уровень, тем лучше. Головой за нее отвечаешь», — сделал мне внушение Артур. «Не беспокойся, все будет нормально», — успокоил я его в ответ, поднимая ящерку с пола. Вес девушки вместе с подводником для меня был незаметен, поэтому на движении это никак не сказалось. Минут 10 спустя Ши пришла в себя. Тут же послышался ее судорожный кашель. «Что, каха, произошло, каха?» Кое-как справившись с кашлем, спросила ящерка первым делом и только тут заметила, что я ее несу. «От, каха, пусти, ях сама, каха, смаху идти, каха». «Леша, и наслаждайся поездкой», — отмахнулся я, заметив, что девушка не в том состоянии, чтобы двигаться сама. «Что произошло, каха?» Смирившись со своей долей, Ши тут же сменила тему. «Вода затопхила твой подводник, и ты чуть не умерлах», — выложил я ей всю правду. «Тебе спасла Риталиэн». «Спасибо, Ритха», — тут же поблагодарила ящерка свою спасительницу. «Ни за что, Ши. И я не Рита. Произноси мое имя правильно», — на ходу отмахнулась Авери. И тут я неожиданно споткнулся о стык металла и камня на полу. Кое-как удержавшись на своих двоих, я понял, что роняю ящерку. В попытках удержать ее, я дернул руками и вдруг почувствовал ладонью, как что-то дернулось у меня кистью. Переведя взгляд, я понял, что приобрел себе лишние проблемы. Задушенный и немного истеричный писк Ши услышали все. Естественно, все внимание оказалось сразу акцентировано на наших персонах. Хвост. Мозги мне в тот момент явно отказали. Да, именно так. В своих неловких попытках удержать Ши, я схватился за то самое место чуть пониже поясницы, и награда не заставила себя ждать. Прилетевший несколько секунд спустя кулак был мужественно заблокирован шлемом. Девушку, впрочем, это не расстроило. Мда, а я-то думал, что в таких случаях принято давать пощечину. Видно, я что-то пропустил в своем образовании. Поставь Минхене Метленха. Возмущенная ящерка даже про кашель забыла. Единственное, что я мог сделать, чтобы не усугублять сложившуюся ситуацию, — исполнить это требование. Собственно, это я и сделал. «Что произошло?» — удивленно спросил Артур. «Слава богу, кажется, никто так и не понял ситуации. Нишихо, раздраженно отозвалась Ши, после чего обратилась к Уртану. Тралх, Памахимнхе, хватит маяться дурью. Мне все равно, что у вас там происходит, но продолжаем движение. Раздраженно прикрикнул Адир, опасность еще не миновала. Внишение подействовало. Мы двинулись дальше. Единственное отличие в том, что Ши теперь поддерживал нижней рукой Уртан. Только я решил, что инцидент прошел для меня безболезненно, как мои наивные мечты тут же развеяли. Что это было? С потаенной угрозой спросила у меня Шантири. При этом ее глаза превратились в две узкие зеленые полоски. Досадная случайность, поморщившись, отмахнулся я. Да. Последний вопрос Шаны я оставил без ответа. Из чего она вообще прикопалась? К счастью, долго думать над этим мне не пришлось. Мы дошли. Глава 15. Гигантская круглая дверь перекрывала проход дальше. К тому времени, как мы до нее добрались, вокруг уже не было камня бездны. Его место полностью занял Шакраб. Дверь также была сделана из него. Никакого вентиля на ней или чего-то подобного я, как ни старался, не смог приметить. И, тем не менее, как только Карт узрел это препятствие, он сразу же оживился. «Приготовьте противотемпературные амулеты», — бросил он через плечо, направляясь к двери. Вернее, к какому-то механизму у ее подножья. Он почти полностью сливался с дверью, поэтому я его сразу и не заметил. Пока я доставал защитные браслеты себе, Сену и Шане, искатель проводил непонятные манипуляции с замком. Возился он почти 10 минут. Пару раз по связи даже проскакивали невнятные матюги. За это время все, даже самые медлительные, успели приготовить браслеты. Так что нам только и оставалось ждать результатов от проводника. Кстати, пока готовил амулеты, я пару раз глянул в сторону Ши. Оба раза она это замечала и демонстративно отворачивалась. Мне же оставалось только досадовать на то, как все повернулось. Ну вот, честное слово, почему все придают этому столько значения? Ведет себя так, как будто я ее изнасиловал, блин. Знала бы ты, блин, кто я такой, тогда бы уже поняла, что даже при всем желании сделать с тобой я ничего не смогу. Витали у меня в голове бессильные мысли. Пока я предавался невеселым раздумьям, проводник закончил колдовать над дверью. Пол у нас под ногами ощутимо завибрировал. Подземный гул был слышен даже в подводнике. Что происходит? Поинтересовался Артур у проводника. Все нормально. Так и должно быть, отмахнулся тот, сейчас, дверь откроется. В этот моменте дверь действительно дрогнула и словно нехотя начала откатываться в сторону, открывая нам дальнейший путь, медленно и величественно. Когда она наполовину скрылась в стене, стало видно помещение, которое до недавнего времени было от нас скрыто. Небольшая квадратная комната, примерно 6×6 метров. Она была бы ничем не примечательна, если бы не обилие всяких разнообразных устройств и механизмов, которые покрывали ее стены. Знакомые уже помпы перемежались с огромными шестернями, бег которых обеспечивал движение двери. По бокам от проема шли два параллельных отверстия, перекрытых решетками. Другой выход из помещения перекрывала дверь один в один та, которую сейчас открыл проводник. «Шлюз!» — немного неуверенно прошептал Артур, узрев комнату. «Что?» — тут же отвлекся Уртан от разглядывания механизмов. «Эта комната, она похожа на шлюз». «Шлюз, да», — бросил Артур задумчиво, — «это сложно вот так объяснить. Если я прав, ты и сам все увидишь». «Все внутрь», — скомандовал Карт, когда диск двери окончательно скрылся в стене. Наш отряд быстро заполнил небольшую квадратную комнату. Пока все удивленно рассматривали механизмы, Адир уже копался у второй двери. Некоторое время спустя шестерни опять зашевелились. Дверь за нами стала возвращаться на свое законное место. Стоило диску опять перекрыть вход, как с резким щелчком заслонки на решетках в полу исчезли. Вода стала с заметной скоростью убывать. «Наконец-то я высохнем», — довольно выдала Авери. «Если все действительно так, как мне рассказывали, то ты еще не раз вспомнишь добрым словом подводные уровни», — бросил девушке Адир. «В смысле?» — «Сейчас поймешь», — отмахнулся Карт, после чего начал вводить нас в курс дела. «Как только я скомандую, отключаете подводники и защелкиваете второй браслет». «Понятно». «Да», — почти хором откликнулись мы. «В отличие от подводников, температурные амулеты мы все-таки испытали. Прямо в магазине, если что. Так что с особенностями его работы все так или иначе осведомлены. Температурный амулет активируется только тогда, когда оба его парных браслета защелкнуты. Каждый из них генерирует две половины сферы, гасящие температурные перепады вокруг тела пользователя. Вот поэтому, сейчас, у всех защелкнут только один браслет, а второй свободно болтается. Одновременно работать и подводник, и температурный амулет не могут. Вроде бы что-то там нарушается в магическом плетении. Вот поэтому нам, сейчас, надо выждать некоторое время, после чего выключить подводники и включить температурные амулеты. Мы, конечно, можем прямо, сейчас, это сделать, но тогда мы окажемся на некоторое время в воде без защиты. Тут даже не столько вопрос комфорта, сколько забота о припасах и вещах. Все-таки, несмотря на старания рыбин, не все наши сумки промокли до дна. Вода постепенно убывала. Когда она опустилась мне до подбородка, я сразу же ощутил, как жарко, сейчас, в помещении. Как, сейчас, остальным я с трудом представлял. Тем не менее, Адир заставил нас дождаться падения уровня воды до пояса. Только после этого он скомандовал сделать замену. К тому времени почти со всех лились целые ручьи пота, поэтому приказ мы восприняли с энтузиазмом. Отовсюду послышались щелчки. Я тоже поспешил защелкнуть свой браслет. Сразу же стало немного легче. Наклонившись, я приподнял сено на руках и произвел ему замену. В то время, пока уходила вода, температура в комнате все повышалась и повышалась. У меня даже возникли сомнения насчет работоспособности амулетов. Когда вода окончательно ушла, в комнате стало еще жарче. Живые члены отряда уже вовсю лили пот. Шестерни в стенах опять ожили. Диск двери напротив нас нехотя вздрогнул и пришел в движение. Стоило появиться малюсенькой щели, как температура стала стремительно повышаться. Когда половина диска оказалась в стене, с моих соратников уже текли настоящие реки. «Эти амулеты вообще работают?» — резко прокашлившись, просипела эльфийка. «Если бы они не работали, ты бы уже сварилась», — задушенно выдавил проводник. Прежде чем Авери успела возмутиться, он добавил: «Сейчас амулеты отрегулируются по конечной температуре и станет легче. По моим ху они нормально работают», — довольно прошипела ящерка из-под фаты. Риталиен на эту реплику только проворчала что-то невнятно. Спустя несколько мгновений действительно стало легче. Даже я, с трудом улавливающий температурные изменения, это осознал. «Хорошо, прямо как на наших подземных источниках», — довольно прогудел Уртон. «Фух, отлично», — заметил облегченно Адир. «Разве что-то изменилось?» — охрипшим голос вопросила Риталиен. «Нам теперь придется постоянно, каха, терпеть такую шару», — решил уточнить я. «Да, до тех пор, пока не покинем уровни пламенного», — ответил Адир. «Из огня, да в полымя». В сложившейся ситуации поговорка Артура прозвучала немного двусмысленно. Тем временем, отчаявшись добиться сочувствия от нас, Риталиен принялась плести какое-то заклятие. Ее потуги почти сразу заметил Адир. «Не стоит амулет исправиться», — прервал он девушку. «Если бы они работали, то...» Не успела Риталиен толком завестись, как Карт равнодушно прервал ее. «Испортишь работу амулета, сваришься, не успев сделать и одного вдоха», — сказал проводник и одним движением стер пот со лба. Видно, уверенности в голосе искателя хватало потому, что девушка перестала плести заклятие и смирилась с неизбежным. Хотя радости на ее лице от этого не прибавилось. «Двигаемся», — скомандовал Карт, убедившись, что все более-менее привыкли к ощущениям. Не прошло и получаса, как я стал то и дело ловить на себе завистливые взгляды остальных. Я, пожалуй, единственный из всех приключенцев не потел. Ну, не считая Ши, конечно. Вот только ее устойчивость к высокой температуре легко объяснима, в отличие от моей. Даже Ши уже стала проявлять признаки недовольства жарой, а мне хоть бы хны. Я бы и рад палиться поменьше, но что-то мне в голову не приходит, как заставить свое тело потеть. Благодаря этому, первые 2 часа я был центром внимания всей группы. На привале ко мне подошел тяжело пыхтящий Артур. «Не хочешь объясниться?» Поинтересовался он у меня, выразительно поглядывая на мою абсолютно сухую кожу. Я в это время пытался подобрать слова, чтобы эффективно отмазаться. «Послушай, тем временем», — продолжил Артур, — «понимаю, что у всех есть свои тайны. Я признаю твое право на них, но в данный момент меня интересует, смогу ли я поставить твой секрет на службу отряду. Ты ведь сам видишь, как тяжело некоторые из нас переживают эту жару». Скосив взгляд на остальных, я вынужден был признать его правоту. Старый священник просто истекал потом и, похоже, всерьез готовился к сердечному приступу. Об эльфийке вообще упоминать не стоит. Она, похоже, уже впала в какое-то коматозное состояние. «Прости, но мой способ не подойдет остальным», — откровенно ответил я. «Это особенность моего тела, и я не могу ее никак передать». Пару секунд попаданец вглядывался мне в глаза, после чего невесело произнес: «Ясно. Жаль. Отдых не принес измученным искателям нормального отдыха. Тем не менее, нам надо было двигаться дальше, поэтому с грехом напополам отряд сумел подняться на ноги. Как долго нам придется двигаться в этой печке?» — хрипло вопросила Авери, уже через каких-то 10 минут после начала движения. «О-о-о, это еще не печка. Увидишь, что будет на следующем ура». Начав было Адир, но осекся, заметив, что эльфийка вот-вот выйдет из себя. Продолжил он куда серьезнее, ведь уже говорил: «Владение пламенного, 6 уровней. Пройдем их и попадем в царство Терна». «Скорее бы», — сипло выдавила Риталиин. «Просто старайся не подходить к источникам тепла, и тебе будет полегче», — сжалились Адир над девушкой. «Здесь все является таким источником», — обреченно отрезала эльфийка. «Да, но некоторые вещи горячее других», — поправил искатель. «Держись подальше от стены, ни при каком раскладе не подходи к лаве». «Лаве?» — переспросил Артур, поднимая взгляд от пола. «Да, она нам еще непременно встретится», — подтвердил Адир. «Что будет, если слишком близко подойти к лафе?» — тут же поинтересовалась Ши. «Все зависит от амулета», — обманчиво спокойно начал проводник. «Если он не сломается, ты в течение 7-8 секунд сваришься. Боль же не позволит тебе покинуть опасную зону до истечения этого отрезка времени». «Если амулет сломается?» — опасливо спросила ящерка. «Спрашивается. Ну зачем было задавать этот вопрос, если ответ тебе точно не понравится?» «Ты», — остановившись, Карт бросил пристальный взгляд через плечо, — «и сжаришься». И тут коридор, по которому мы шли, вздрогнул. Я с трудом удержал равновесие и не упал. Но не всем так повезло. Финиар и Авери, в конец измученные температурой, просто не смогли устоять на ногах. «Сзади!» — крикнул вдруг Макр, тоже сумевший устоять на ногах. Обернувшись, я на мгновение застыл. Туннель за нами словно треснул, развалившись на сегменты. На мгновение показалось, что бездна рушится. Пол под ногами опять ощутимо встряхнуло. По коридору будто прошла волна деформации. Каждый отдельный сегмент коридора стал медленно вращаться вокруг своей оси. Почувствовав, как пол уходит у меня из-под ног, я понял, что настал наш черед. «Карт!» — воскликнул Артур, с трудом удерживаясь на ногах. «Что это за хрень? Ловушка?» «Нет, хуже. Этот уровень меняется», — испуганно ответил искатель. «Что?» — высказал общую мысль Артур, пытаясь удержать равновесие. К этому моменту пол уже находился под порядочным углом. В следующее мгновение наш сегмент совершил небольшой рывок вращения. Этого оказалось достаточно для того, чтобы все, кто до сих пор стояли на ногах, полетели вниз. К счастью, я столкнулся со стеной чуть в стороне от остальных. Таралу, на которого упал Макр в своем доспехе, остается только посочувствовать. Только и успел сказать Уртон, прежде чем следом за паладином прилетел Артур. «Кхах, без паники!» – прохрипел Адир, с трудом восстановив возможность дышать после столкновения со стеной. «Это рано иди поздно бы случилось. Лабиринт меняет себя». «Что?» – переспросила эльфийка удивленно. «Как?» – в тон ее прогудел Тарл. Прежде чем Адир успел что-либо ответить, мы все смогли лицезреть невозмутимого Сена, висящего на противоположной стене. И не только его. Шантири все еще пыталась удержаться на полу. Она успела сформировать когти и уцепиться за пол. К сожалению, недостаточно крепко, потому как стоило полу в прямом смысле стать одной из стен, как девушка с душераздирающим скрежетом полетела к нам, вернее, в меня. «Вот чтоб фас!» — прокряхтел я прежде, чем масса металла врезалась в стену рядом со мной. В последний момент девушка каким-то чудом сумела изменить направление падения, тем самым ограничив список моих повреждений сломанной рукой. По крайней мере, мне так показалось в тот момент, когда я услышал громкий треск костей слева от себя. Опасливо повернув голову, я понял, что прав. Кисть вместе с частью предплечья выглядели довольно паршиво. Особенно хорошо это стало заметно после того, как девушка скатилась с поврежденной конечности. Пока я с озадаченным видом созерцал почти полностью расплющенную кисть, механизмы в стенах затихли. Движение коридора остановилось, и на нас с, теперь уже, потолка преспокойно шлепнулся Сен. «ФССС, как ни в чем не бывало», – прошипел он, обойдя вокруг той кучи малы, в которую превратилась еще недавно организованная группа. «Все». Как-то неуверенно поинтересовалась полузадушенная ящерка из-под Риталиин. Она как будто сглазила. «Вряд ли», — обреченно выдавил из себя Адир, когда механизмы в стенах опять заработали. Та часть коридора, по которой мы недавно прошли, стала постепенно уходить вниз. Наша же секция напротив стала подниматься вверх. Более того, мы, кажется, стали постепенно удаляться в сторону от первой половины. В открывшуюся щель ворвался поток раскаленного воздуха, отрезав нам тем самым путь назад окончательно. Резко подскочила температура. Коридор осветило угрожающим оранжевым светом. Там внизу, лава. Сделал открытие Макр, который после падения Науртона откатился немного в сторону. «Уйди от края, идиот!» — закричал Карт, заметив местоположение паладина. «Сваришься!» Макр не стал припираться и резво отполз от уже довольно широкого провала. Пытаясь понять, по какому принципу мы движемся, я поднял голову к тому месту, где кончался потолок и начиналось пустое пространство. Увиденное меня поразило до глубины души. Все обозримое пространство оказалось занято сплошным переплетением металлических балок. И в этом лабиринте металла перемещалось огромное количество квадратных секций лабиринта. Одной из них оказалась наша, скользящая по двум рельсам, вверху и внизу. «Поразительно», — протянул Тарл, тоже заметивший все это. «Как можно было так хаес сотворить?» — прошипела ящерка пораженно. «Этха какое-то безумие», — восторженно прошептал я. На пару мгновений все замолкли, осознавая масштаб конструкции. Даже Артур, успевший повидать многого в нашем мире, и тот не мог оторвать взгляд от того, как неспешно и величественно двигаются огромные массы металла по этой удивительной сети. А далеко внизу под нами плескалось целое море раскаленной лавы. Немногочисленные островки камня бездны в этом море служили фундаментом для конструкции. В какой-то момент нашему немому созерцанию пришел конец. Резкая встряска, последовавшая за ней легкое ускорение, вернула отряд к действительности. «Почему ты не предупредил нас об этом?» — набросилась на проводника Риталиин. «Слишком расслабился, после того, как мы покинули подводную часть», — потерянно признал Адир. Услышав последнюю фразу, Тарл смачно сплюнул. Вот только долететь в слюне до пола было не суждено, испарилось еще на подлете. «Какой ты после этого проводник?» — вскинулась Риталиин, стоило ее только осознать ответ искателя. Впрочем, на этом разнос искателя и закончился. Все понимали, что даже предупреди искателя об этом, мало что изменилось бы. Пока все остальные молча лицезрели открывшиеся нам пейзажи, Я пытался незаметно вправить руку. Восстановление уже началось, поэтому моей единственной задачей было следить за тем, чтобы рука срасталась правильно. «Прости», — неуверенно проронила Шана, поднимаясь на ноги рядом. «Ты о чем? Если бы ты не извернулась, вполне возможно, что на ее месте была моя голова», — отмахнулся я неловко. Демонстрировать свои возможности зомби на глазах девушки было неприятно. Хоть она и знает часть моего секрета, но... «Все рав», — начала Шана, но я прервал ее. «Спасибо», — твердо произнес я. Одновременно с этим, кости окончательно встала на место. Для полного восстановления должно пройти еще немного времени, но уже сейчас, чисто внешне, заметить травму довольно трудно. Куда мы собственно движемся? Вопрос Артура повис в воздухе без ответа. Что нам делать-то? Сменил тему Уртон. Готовиться к очередным кульбитам, уверенно ответил попаданец. К чему? Переспросила ящерка. Ответить избранный не успел. В этот момент наша секция, вздрогнув, резко повернула в сторону, отделившись от основной части туннеля. И теперь мы могли любоваться стальной паутиной уже с двух сторон. Что происходит? Куда нас несет? Опасливо обронил Макр. Только пламенному известно куда, философски протянул Карт. Выглядел он, как в воду опущенный. Не особо информативно, ехидно выдохнула Авери. «Другого ответа от меня не жди», — спокойно парировал Адир, — «территория пламенного меняется полностью случайным образом. Никто не может знать, чем закончится для нас это изменение. К добру оно будет или наоборот?» «К добру. В смысле?» — уточнил Артур. «Наша секция под конец перестройки может оказаться на более нижних уровнях, что естественно сократит наш дальнейший путь», — отозвался проводник. «Главное дожить до этого момента, то есть нам остается только ждать», — спросила озадаченная Ши. «Да», — подтвердил Артур. «Пялиться на однообразное переплетение металла мне довольно быстро надоело, но других дел пока не предвиделось. Примерно те же самые мысли одолевали и остальных. В тягостном молчании прошло немало времени. Что это?» Возглас ящерки заставил меня выйти из-за веса, в который я только-только провалился. Все взгляды тут же обратились к Ши, а затем и в ту сторону, куда она указывала рукой. Впереди, по нашей рельсе скользили какие-то странные объекты, и похоже двигались они нам навстречу. Части лабиринтха, неуверенно предположила ящерка, силясь разглядеть подробности сквозь колышущийся воздух. Нет, уверенно отмахнулся Терл, смотри, какие они маленькие. Если не ошибаюсь, эти штуки размером чуть ниже нас. Что же это может быть? Вклинилась Авери. Очередные слуги пламенного, мрачно произнес Адир, готовьтесь к бою. Булава вместе со щитом тут же оказались у меня в руках. Вряд ли арбалет или тесак пригодятся в борьбе с механизмами. А вот булава им порядком попортит тонкую начинку. Когда противники приблизились немного, появилась возможность разглядеть их поподробнее. 5 металлических шаров двигались к нам по верхней рельсе на приличной скорости. Было заметно, что шары не являются монолитными. Периодически то по одному, то по другому пробегали судороги и становились видны многочисленные щели в их корпусе. «Только трансформеров нам не хватало», — невесело прокомментировал Артур увиденное. В следующее мгновение первый шар, приблизившись к нашей секции, резко сорвался вниз, но долететь до пола ему было не суждено. Небольшой направленный взрыв, сотворенный Артуром, оттолкнул его в сторону. Никто уже не видел, как падает неудачливый шар в огненную бездну, потому что к нам как раз пожаловали его собратья. Стоило первому из них приземлиться на пол нашей секции, как по его корпусу прошла дрожь преображения. Всего несколько мгновений понадобилось механизму, чтобы прийти в боевое положение. Теперь перед нами стоял металлический робот, отдаленно напоминающий муравья, вставшего на задние ноги. Оттенок лезвий, заменяющих ему руки, выдавал их принадлежность к шакрабу. Да он собственно был весь из него. Покачнувшись, будто в задумчивости, муравей бросился на нас, а следом за ним и остальные трансформировавшиеся големы и роботы. Струя пламени, порожденная Артуром, бессильно растеклась по первому противнику, лишь слегка замедлив его. Следующего молодецким ударом топора встретил Уртон. Будто пушинка робот отлетел на 3 метра, после чего без всяких видимых усилий встал, как новенький. Еще один, отлетев после удара Макра, также встал без всяких повреждений. «Сбрасывайте их за край!» — крикнул Артур, первым осознав, чем нам грозит непробиваемость роботов. Бросившись вперед, Шана, словно заправский игрок в американский футбол, буквально протаранила одного из роботов. Бедняга даже понять не успел, как улетел за край. Впрочем, и сама Шана чуть не отправилась за ним, умудрившись затормозить в самый последний момент. Закрывшись щитом, я попытался повторить подвиг девушки, и в какой-то мере мне это удалось. Своим толчком я действительно оттеснил голема к краю, но чертова тварь умудрилась уцепиться своими клинками за края щита. Удары булавы не приносили особого результата, в то время как робот не оставлял попыток добраться до меня. Пока я боролся со своим противником, мимо пролетел еще один робот. Тактика мощных ударов Уртона проявила себя, как нельзя лучше. Разобравшись со своим големом, Уртон направился мне на помощь. С другой стороны подошла Шана. Общими усилиями нам удалось отодрать жизнелюбивого робота от моего щита. Тут я заметил, как с другого края, после очередного направленного взрыва Артура, улетел последний противник. Правда, удивительные механизмы, протянул Тарл, заметив, что больше противников в поля зрения не наблюдается, даже жалко было немного их портить. «Ну так в следующий раз позволим себя нарезать», — огрызнулась Авери, которая так и не приняла в бою никакого участия.